Глава 10. «Мам, я пришла!» — кричу, закрывая дверь. «Наконец-то!» — мама выходит в коридор меня встречать. «Так долго ехать, это ужасно!» «Ма, ну я же писала, что жуткие пробки!» Тянусь к ней, чтобы поцеловать в щеку. «Ты такая довольная сегодня?» — подмечает мама мое настроение. «Завтра суббота же!» — не скрываю своей радости. «Выходные впереди! Ой, это так классно! Моя первая рабочая неделя закончилась!» Мама хмурится. Ей не очень нравится, что мне нравится. А я очень горжусь собой. Я продержалась. И даже не упала в обморок, когда Астахов меня отчитывал за внешний вид. Еще продержаться 3 недели, чтобы приняли. Это 3 раза по 5 рабочих дней. Совсем же не сложно, правда? Я иду греть ужин. Мама поджимает губы, наблюдая, как я снимаю обувь. Жду тебя на кухне. После ужина я валюсь на кровать с телефоном в руках. Завтра нужно купить новую одежду. Вот и хочу посмотреть, что сейчас носят секретари и сколько стоит этот майбах и вообще, как его носят. Хватает 1 минуты, чтобы понять, что я опозорилась. Вот дурочка с переулочка. Со стоном прячу голову в подушку. Это, оказывается, машина. Безумно дорогая, скоростная и красивая. Просто нереальных денег стоит. А я собралась ее носить. Ужас и позор. Вот правда, молчи, за умную сойдешь. Понятно, почему Астахов так хохотал. Теперь всем этот анекдот может рассказывать. Опозорилась, так опозорилась. Но долго с подушкой на голове не пролежишь. Жарко и дышать нечем. Пришлось выползать. Я написала девочкам, что завтра к ним присоединюсь ненадолго. Все были очень рады. Подруги получше меня разбираются в одежде. Вот пусть и помогут. Снова легла нормально. Нашла телефон и пошла смотреть, во что же должен одеваться секретарь солидного босса. Честно, мне не понравилось ничего. Я и так вот почти так и одета. Но юбки длиннее и каблуки не ношу. В таком кошмаре я ходить не буду. Отбрасываю телефон на кровать. Закрыв глаза, я медленно выдохнула. Боссу вот так одетые и нравятся. Вспомнить вот Виолетту. Интересно, это ее настоящее имя? Лидка, надо морально подготовиться завтра прикупить 1 из этих вот юбочек в облипочку. Носить ее буду только в офисе, а уходить и приходить в своей одежде. Серой, безликой, но зато не вызывающей. Я же буду не секретарь, а... Ой, даже мысленно произнести это слово не могу. Вся надежда на девчонок. Эти невеселые мысли не отпускают меня и утром. За окном уже вовсю день, я выспалась, а по квартире плывет запах блинчиков. Я с удовольствием потянулась. Как же будет не хватать мне такого, когда перееду? Может, ну его переезд этот? Для библиотеки мне и гардероб менять не надо. Все вещи подходят. Начальника не будет, который вот так позволяет себе смеяться над подчиненными. И мама тут одна будет, а я там, в чужой квартире. В который раз становится грустно и страшно. Но я еще не прошла испытательный, так что пока это только мечта. Встаю, накинув халатик, топаю на кухню. На столе стоит стопочка красивых золотистых блинчиков. Мама пьет чай с медом. «Доброе утро!» — я плюхаюсь на стул. «Обед скоро!» — улыбается она. «Ты так устала за неделю. Вот нужна тебе такая работа!» «Опыт! Зарплату неплохую обещают!» — повторяю в который раз. «Не все измеряется деньгами!» — наставительно произносит мама. «Я тебя не так воспитывала!» Но там еще и интересно работать, я почти не вру. Ужасно обманывать собственную маму, но у Астахова гораздо интереснее, чем в библиотеке. Я у мамы на работе выросла, можно сказать. Мне можно было бродить среди стеллажей, заходить в хранилище. Там интересно, но мне скучно. Я все там знаю, вот от и до. Умывайся, я чаю тебе налью, мама поднимается. Убегаю в ванную, потом завтракаю блинчиками. Потом надо маме помочь в домашних делах. И вот я убегаю на встречу с девочками. Я так волнуюсь, что ладошки потеют. В рюкзачке припрятана карточка Астахова. Я решила, что потрачу максимум 1/2 от того, что должны будут заплатить. Недельку еще надеюсь продержаться. Значит, за 1/2 месяца получу деньги. Их и отдам. Мы с совестью к такому соглашению пришли. Пиццерия находится на 3-м этаже большого торгово-развлекательного центра. И я хочу предложить девчонкам пройтись со мной по магазинам. Поднявшись на эскалаторе на 3-й этаж, иду в пиццерию. «Лидка!» — Оля бросается мне на шею. «Не верю, что тебя выпустили к нам». Следом обнимают Настя и София. «Девчонки», я смотрю на них с испугом в глазах, «я ненадолго, и у меня вот такая...» Развожу руки, смотрю и развожу сильнее. «Проблема. Мне надо купить одежду на работу». «Разве это проблема?» — смеется Настя. Но, заметив мое страдальческое выражение лица, смех резко обрывает. «Да, похоже, реально проблема». «Угу», — я опускаю печально голову. «Я порылась в сети, и если это надену, буду как представительница древнейшей профессии». «Вот за что Лиду люблю», — серьезно говорит София, — «так это за умение выражаться интеллигентно. Короче, надо одеться прилично, не как секретутка». Киваю. «София у нас за словом в карман не полезет. И как скажет, так я в первые дни после нашего знакомства чуть уши руками не закрывала». «И чтобы мама не узнала», — озвучиваю всю глубину трагедии. «У-у-у-у», — хором тянут девочки. «Девушки, вы будете делать заказ?» — с плохо скрываемым недовольством спрашивает официантка. «Извините», — улыбается Оля, — «у нас изменились планы». Хватает свою сумочку со стула и, вцепившись в мою руку, тянет меня на выход. «От пиццы попа толстеет», — смеется. Девчонки соглашаются. «А у нас тут дельце. Слушай, Лид, ну это уж прям не смешно. Как твоя мама не узнает, если она дает тебе деньги? Или тебе зарплату уже выдали? Кстати, она останавливается так резко, что я в нее врезаюсь. Ты так и не сказала, куда устроилась». «Я секретарь у Астахова Алексея Игоревича», — признаюсь. «В его строительной компании «Альянс Строй». «Оба!» — ёмко выражается София. «Ты ж туда вроде как в какой-то архив собиралась. Или что-то такое». «Так получилось», — пожимаю плечами. «Его секретарь уволилась. А мы же дело производители. Ну и вот». Опять пожимаю плечами. «Алексей Игоревич сказал, что мне нужно сменить одежду и прическу». «Ну, — мнется Настя, — как бы он прав. Для такой должности выглядеть нужно чуть-чуть не так. Я знаю, в моих глазах собираются слезы. Но я не знаю, что купить. Я за одеждой еще ни разу сама не ходила». «Лидка, не дрейфь!» — Оля обнимает меня. «Ты классная девчонка. Умная, красивая и характер хороший. Ща купим». «А денег у тебя сколько?» — практично интересуется София. «Не знаю», — всхлипываю, шмыгаю носом. «Астахов карточку дал. Сказал, одеться прилично, а все расходы увидит в приложении банка». «Ничего себе!» София всегда выражается сленгом. Я бы за такое получила лекцию о правильной речи. «Норм, мужик, твой босс!» «Это взаймы», — спешу пояснить. «Так что нужно недорого, но чтобы представительно и быстро». «Тогда погнали!» Оля снова берет меня за руку и тянет с фудкорда к эскалатору. «А как от матери шмотки спрячешь?» София со всей практичностью вопросы задает конкретные. «Я вообще хотела бы их оставлять в офисе. Там и шкаф есть», — начинаю рассказывать свой план. «Если купить брюки и юбку, то можно переодеваться. Возможность есть. Но я не знаю, могу ли пройти в офис в выходной. Может, мама в магазин пойдет, и я проскользну в свою комнату». «Не майся дурью», — Настя закрывает глаза. «Я заберу покупки, а в понедельник утром встретимся где-нибудь на остановке и заберешь. Но, на мой взгляд, это полный трэш. Прости, но твоя мама не перестает меня удивлять своим альтернативным поведением. Но это ж круто, ухватить такую должность сразу после универа. Без опыта, без связей. Да эта компания треть города, наверное, застроила. И области. Ну, четверть, что тоже дофига просто. Платить будут точно больше, чем в библиотеке начинающему. Нормально же. Что ответить на это, я не знаю. Маму я люблю. Но иногда мне словно душно под колпаком ее заботы. «Не в деньгах счастье», — я смущенно улыбаюсь. «Ага, а в их количестве», — припечатывает София. «Так, ну и куда? Нужен приличный масс-маркет. Костюмчики по 100 тысяч рановато брать». «Никаких 100 тысяч», — восклицаю в ужасе. «Это слишком дорого». «Ну, это пока», — оптимистично произносит Настя. «Но все в наших руках». Говорить про «не платье красит человека» я не стала. Некоторые платья очень красят, что уж. Скромность украшает, но так хочется хоть иногда быть не очень скромной. «Так, бегом», — командует Оля. «И Лидке поможем, и похудеем без пиццы». «Сюда не пойдем, фигня», — с видом знатока отметает бутик София. В этом тоже. Тут вообще сплошная просрочка. Кофтюльки всякие и юбочки из прошлого века. Сюда, — дергает меня на себя Настя. Добрый день, — перехватывает она консультанта. Нам нужен костюм, деловой, на вот эту девушку, — выставляет меня вперед. Пожалуйста, консультант идет вдоль рядов одежды. Костюмы, и с юбкой, и с брюками. Нет, бегло глянув на одежду, Оля тянет меня из бутика. Будешь вся обтянутая. Фигура у тебя зачет, конечно, но мне этот стиль не нравится. Классический деловой стиль, поджимает губы консультант. Вот именно. Оля целеустремленно идет на выход. Классика, бррр, скучно. Так мы облетаем еще несколько бутиков, пока не добираемся до бутика с ценами повыше. «Но почему я вечно тыкаю в самые дорогие вещи?» — вздыхает София. «Вот будут два одинаковых платья, я выберу подороже. Магия, блин!» «Здравствуйте! Костюм вот на эту девушку, только без коротких пиджачков и обтягивающих брюк. Дресс-код». «Добрый день!» — консультант мерит меня внимательным взглядом с головы до ног. «Девушка старше нас лет на 5, мне кажется. Одета в черные брюки и белую рубашку. Скромный бейдж сообщает, что ее зовут Карина. Молчит с минуту, а я переминаюсь с ноги на ногу. Не знаю, чего я больше хочу, уволиться или уже готова согласиться на любой костюм. Я так понимаю, нужен деловой костюм. Строгий, без сексуальности, да? — спрашивает Карина. — Да, — поддакивает Оля. — Компания солидная, выглядеть нужно представительно. — Понятно. Карина разворачивается и идет к стойкам одежды с правой стороны. Брюки прямые, полной длины. Девушки подойдут с защипами, переходящими в стрелки. Посадка высокая. Но можно попробовать просто со стрелками или палаццо. Любые будут смотреться хорошо. Пиджак. До середины бедра. Полная длина рукава, полуприлегание. И жилет. Жилеты сейчас актуальны. Их можно носить и на голое тело. Не в офис, но куда-то в более неформальную обстановку. Очень красиво. Вот. Она останавливается.